Длинное здание поселковой больницы напоминало собой барак, построенный для заключенных. В 30-е годы 20 века для ввода в строй цементного завода сюда были согнаны высланные из-под Ленинграда финские семьи, которые заселили в наспех сколоченную сараюху переживать зиму. Трудолюбивые чухонцы не испугались, а, посовещавшись между собой, в складчину выкупили в лесхозе доски и скорехонько обшили стены вторым слоем, да не впритык, как сделали бы местные мужики, а с зазором толщиной в 3 пальца. «Поглядите на чухну! Сразу видно, криворукие! Избу обшить и то не могут!» — хохотали старожилы. Но финны на насмешки внимания не обращали, а посылали своих баб с ребятишками в лес за мхом. Зыбали его целыми вазами, а после старательно укладывали шелковистые зеленоватые волокна в пустое междустенье. Укладывая мох, финки протяжно пели заунывные песни со странными словами, которые никто из природных русаков и выговорить бы не смог. День за днем простенки заполнялись тугими комьями, а когда малыш Юха Саар тонким пальчиком пропихнул последнюю горсть мха, мужики дружно застучали молотками. Зима 40-го года выдалась суровая. Мороз вдарил под 50 градусов, и сельчанам вдоволь пришлось подражать от холода, понапрасну переводя дрова на протопку печей. Не тужили лишь чухонцы. В бараке стояло ровное тепло, из щелей не дуло, а финские женщины по вечерам спокойно вязали пестрые варежки и все так же заунывно пели песни своего скалистого края. С течением лет финны обжились, породнились с местным населением и артелью отстроили себе отдельные дома, а барак так и остался стоять как новенький, сухой и теплый. После смерти Сталина барак отдали под больницу, в которой сейчас полновластно распоряжался седовласый энергичный главврач Юхан Мацевич Саар. «Юхан Мацевич, мы к вам», — сказал Голубев, обращаясь к невысокому крепышу в белом халате. Хотя было видно, что доктор Саар уже перешагнул 70-летний рубеж, его пронзительные синие глаза смотрели молодо, а аккуратная капитанская бородка придавала романтический вид морского волка. «А-а-а, Гена, рад видеть! Давненько ты не показывался. Я уже начал забывать, как играют в шашки!» Приветственно раскинув руки, Юхан Мацевич шагнул навстречу маленькой делегации, впереди которой шел Голубев. И тут заметил Лидию Матвеевну, скромно державшуюся в стороне. «Да это же... Нет, вы только посмотрите! Не может быть!» Прижав руку ко лбу, главврач беспомощно оглянулся на двух медсестер, призывая их в свидетели явления сельской больницы знаменитой артистки, и так и застыл в одной позе, явно не зная, что сказать. «Добрый день, Юхан Мацевич. Меня зовут Лидия Матвеевна». Величко подчеркнуто уважительно наклонила голову, показывая, что она тут личность незначительная и всецело подчиняется воле главврача. «Я приехала узнать о состоянии своего пасынка Вадима Носова. Гена вам звонил». «Да-да-да», — оживился Саар, мгновенно переходя на деловой тон. «Прошу вас, Лидия Матвеевна, пройти ко мне в кабинет. А вам, господа?» Он посмотрел на Румянцевых, одобрительно задержавшись взглядом на Юлькином лице. «Рекомендую пока осмотреть местные достопримечательности. Гена вам покажет». «Конечно, Юхан Мацевич, мы подождем, сколько потребуется», — ответил за всех Голубев. «Прогуляемся по парку». «Добро!» Юхан Мацевич предупредительно распахнул дверь кабинета, пропуская вперед Лидию Матвеевну. она не раз бывала в элитных клиниках, обставленных с непомерной роскошью. В них над столом главврача обычно висела фотография хозяина кабинета в обнимку с сильными мира сего. В этом кабинете по стенам были развешаны детские рисунки и фотография больницы, сделанная явно еще до войны. «Внуки рисовали. Их у меня шестеро», — пояснил Юхан Мацевич, заметив обращенный на картинке взгляд посетительницы, и вздохнул, переходя на деловой тон. «Примите мое сочувствие, но порадовать вас ничем не могу. Вадим Носов проживет остаток жизни глубоким инвалидом и вряд ли сможет самостоятельно взять в руки ложку, не говоря уже о туалете. Позвоночник сломан в нескольких местах. Одна радость — больной все понимает, и мозг не поврежден». «Одна радость!» — пробормотала про себя слова доктора Лидия Матвеевна, прекрасно осознавая, что радости здесь нет абсолютно никакой, и перед ней встанет проблема тяжкого выбора. «Вы, конечно, можете обратиться к светилам науки, чтобы хоть немного скомпенсировать состояние Вадима, но, боюсь, это бесполезно». Доктор принялся подробно перечислять области повреждений и врачей, работающих по каждой из проблем. Но Лидия Матвеевна не слушала. Отвлеченно глядя на детский рисунок с изображением веселого краснощекого ангела, она вспоминала разговор, произошедший несколько лет назад еще при жизни мужа. Ссора случилась после очередного загула Вадима. Ранним утром Аркадию позвонили из милиции и предложили приехать забрать сына. «Вы же понимаете, господин Носов, что мы не заводим уголовное дело только из уважения к вашим заслугам, но предупреждаем, это в последний раз». Бледный от ярости Аркадий чуть не за шкирку приволок сынка домой и нервически забегал по квартире, в то время как Вадим пытался прикорнуть прямо на белом ковре посреди просторной гостиной. Шлепая по паркету бархатными тапками, Аркадий глотал валидол, выкрикивая: «Подонок, как ты смеешь валять дурака? Ты что, не помнишь, чего мне стоило устроить тебя в Институт международных отношений, где учатся дети всех приличных родителей? Неужели ты не стремишься получить престижную работу?» Вадим что-то неразборчиво промычал, а потом поднял голову и членораздельно ответил: «Идите вы все со своими нравоучениями. Я не желаю работать и мечтаю всю жизнь лежать и плевать в потолок». «Никогда не говори пустых слов. Твой ангел тебя слышит», — подумала Лидия Матвеевна и решительно поднялась с кресла. «Юхан Мацевич, позвольте мне повидать Вадима». Главврач замолк на полуслове и с сомнением потеребил бородку. «Вообще-то больной Носов еще в реанимации, но для вас я сделаю исключение. Ему сейчас нужна поддержка. Пойдемте». Окна больничного коридора, окрашенного зеленой краской, выходили в небольшой дворик, засаженный яблонями, усеянный крохотными недозрелыми плодами. И Лидия Матвеевна подумала, что осенью наверняка будет большой урожай. Глядя в спину идущему впереди Юхану Мацевичу, она приготовилась к худшему. Скорее всего, Вадим представляет собой кусок мяса. Изобретательная гримерша Мосфильма Оленька Мурашкина любила так гримировать коммунистов, побывавших в руках у белогвардейских офицеров. В фильме «Народный комиссар» она намазала на лицо героических красноармейцев, наверное, тонну кетчупа, изображавшего кровь, и извела не один ящик театрального грима для синяков под глазами. Благодаря Олиному искусству ужасающую сцену штурма бронепоезда не смог отсмотреть даже монтажер, попросив разрешения вырезать пару слишком натуралистичных кадров. Остановившись около двери с надписью «Интенсивная терапия», доктор Саар еще раз спросил: «Вы уверены, что хотите его увидеть?» «Уверена». Как бы Вадим сильно не разбился, он не стоил того, чтобы из-за него убиваться. Величко вышла замуж за Аркадия Носова, когда Вадиму только исполнилось 15. За 10 последующих лет она не могла припомнить ни одного случая, когда бы пасынок вел себя по-человечески. Вседозволенность, хамство и разгильдяйство были самыми мягкими выражениями, которыми мачеха могла бы охарактеризовать поведение Вадима. С холодным спокойствием Лидия Матвеевна перешагнула дверь палаты и вздрогнула, как от удара током. Того Вадима, которого она знала, больше не существовало. На громоздкой железной кровати лежал абсолютный голый мужчина с привязанными к 4 вытяжкам руками и ногами. Они были приподняты и подвешены к противовесам, чтобы раздробленные кости не соприкасались до операции. За время после аварии конечности успели приобрести желтоватый оттенок и были в засохшей крови. На животе лежал кусок марли, пропитанный резко пахнущим лекарством. Санитарка не смогла как следует обмыть раненого, извиняющимся тоном пояснил Юхан Мацевич. Ему причиняет боль любое прикосновение. Кроме того, живот получил ожоги от контакта с раскаленными деталями двигателя, въехавшими в салон. Чтобы не закричать, Лидия Матвеевна сжала кулак, крепко прикусив его зубами, и взмолилась: «Господи, помоги!» Она не могла сформулировать мысль, о чем молить и чего просить. Но в этот миг это были единственные слова, которые остались в ее голове. По палате растекся резкий запах нашатырного спирта, и Лидия Матвеевна почувствовала, как ее локоть сжала рука неслышно подошедшей медицинской сестрички. «Понюхайте нашатырь, чтобы не потерять сознание». «Я не упаду». Лидия Матвеевна отстранилась и сделала шаг вперед, вместивший в себя расстояние от лютой ненависти до щемящей жалости. «Господи, дай силы!» В устремленном на нее взгляде Вадима она прочитала страх, смешанный с мольбой, и, бессильно заплакав, склонила лицо над раненым. «Все будет хорошо, Вадик. Что бы ни сделал и ни в чем не провинился, я тебя не оставлю». Раздутое от отека лицо Вадима, изрезанное стеклами, конвульсивно дернулось, и из глаз медленно потекли крупные слезы, вызвавшие негодование Юхана Мацевича. «Хватит, уважаемая Лидия Матвеевна. Стресс может спровоцировать ухудшение состояния». Лидия Матвеевна послушно повернулась к двери, но ее остановил хриплый стон раненого. «Лидия, найди его! Может, еще не поздно!» «Кого?» Не обращая внимания на сурово сдвинутые брови доктора Саара, Лидия Матвеевна снова подошла к кровати. «Того парня с автолавкой, желтый фургон с красной надписью. Скажи ему, что я подрезал тормозные шланги». Голова Вадима мелко затряслась от напряжения, а щеки залила бледность. «Катя, займись больным», — приказал медсестре Юхан Мацевич и буквально силой вытащил Лидию Матвеевну из кабинета. «Стойте тут!» Оказалось, что милейший доктор Саар обладал незаурядной способностью повелевать людьми. И Лидия Матвеевна покорно замерла, пытаясь осознать услышанное от Вадима признание. От мысли о том, что может случиться с машиной без тормозов, По телу растекался ледяной озноб, а сердце билось острыми болезненными толчками. Главврач вытащил из кармана мобильник и защелкнул кнопками. «Гена, у тебя все в порядке?» «Слава Богу! Послушай, тут больной поведал, что перерезал тебе тормозные шланги. Иди немедленно проверь машину и не садись за руль!» «Да? Да? Ты меня успокоил, а то у меня только одна реанимация!» Прикрыв рукой микрофон, Юхан Мацевич выразительно прошептал Лидии Матвеевне: «Все в порядке, шланги уже починены». Дождавшись ответной реплики из телефона, он коротко подвел итог разговора. «Ну давай, поднимайся за Лидией Матвеевной, а то ей, похоже, плоховато». «Видимо, по личной шкале плохости доктора Саара состояние Лидии Матвеевны требовало врачебного вмешательства». Он мягко взял ее под руку, усадил на деревянную скамеечку возле поста медсестры и посчитал пульс. «Сейчас вам сделают укольчик. Это совсем не больно, как комарик укусит». «Комарик? Так комарик. Если бы сейчас на Лидию Матвеевну напала стая злобных монстров, вряд ли она стала бы от них отмахиваться». Крепко задумавшись, она очнулась только когда в предплечье вошла тонкая игла с лекарством, а рядом очутились Николай Петрович с Голубевым. Оба выглядели растерянными и тихо переговаривались о чем-то с Юханом Мацевичем. Отсюда, с диванчика, была хорошо видна дверь, за которой лежало искореженное тело Вадима, и, обладая живым воображением, легко можно было представить, что на больничной койке могли оказаться совсем другие люди, обреченные на аварию преступной рукой. Непостижимым образом, чувствуя вину за дикий поступок Вадима, Величко потянулась к Голубеву. Что сказать и как извиняться, она не знала, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Гена, я заплачу за ремонт тормозов. А хочешь, я куплю тебе новую машину?» Она чувствовала, что говорит не то, но Голубев понял ее смятение, грубовато оборвав: «Не говорите ерунды, Лидия Матвеевна, вы тут ни при чем, а ваш пасынок уже достаточно наказан». Наверное, он выбрал правильный тон, потому что Лидия Матвеевна стряхнула с себя оцепенение. Ее мысль четко заработала, просчитывая последовательность действий: дождаться выписки, забрать Вадима, а дальше как Бог даст. Что такое уход за лежачим больным, она примерно представляла. У ее личной парикмахерши Жени, делавшей ей укладку два раза в неделю, была неходячая мать, и Женя считала нужным всесторонне обсуждать с Лидией Матвеевной это тяжелое обстоятельство. Первое время Лидия Матвеевна даже подумывала отказаться от Жениных услуг и выбрать мастера, не отягощенного личными проблемами. Но после пары неудачных попыток расстаться, объявила о безоговорочной капитуляции. Во всей Москве только Женины руки обладали волшебным свойством делать из любой женщины сногсшибательную красавицу. В общем, за 10 лет знакомства с Женей Лидия Матвеевна научилась разбираться в средствах от пролежней, знала примерный комплекс движений массажа и понимала, какой емкости памперс подходит для взрослого человека. Юхан Мацевич проводил посетителей до самой двери, вежливо заверив Лидию Матвеевну, что сделает для больного все возможное. Вернувшись в больницу, он остановился у поста медсестры проверить температурный лист. Из палаты реанимации доносился невнятный стон и горячечное бормотание. Написав пару назначений, доктор Саар засунул руки в карманы халата и посмотрел на медсестру Катю. «Необыкновенная женщина, актриса Величко. Дай Бог ей силы выстоять и не сломаться. Похоже, асфальт в райцентре глубокая. Рабочие клали с таким расчетом, чтобы в случае войны нанести непоправимый урон вражеской пехоте и технике. Дорожное полотно вокруг дома Голубева пузырилось серой коркой и зияло провалами настолько, что две маленькие девочки с трудом выбрали пятачок расчертить классики. Черноволосая худышка с белыми бантиками все время промахивалась по бите и пронзительно взвизгивала от обиды. Ее подружка, краснощекая толстушка, играла вдумчиво, основательно, часто останавливаясь и хмуря лоб. День стоял теплый, но пасмурный, как и все последние дни июня. Неугомонный ветер взбивал в пену серые облака над головой, натягивая с западной стороны неба фиолетовый грозовой полог. Парило, и жильцы распахнули почти все окна в пятиэтажке, безуспешно пытаясь насытить квартиры свежим воздухом. Навалившись грудью на подоконник, Федька вытянул шею в направлении переулка, куда уехали Голубев с Юлькой. Дед попросил их купить ему инструменты для ремонта, не на шутку задумав осесть в подболотье. Сам дед с Лидией Матвеевной устроились на диване, где последнюю пару недель спал Федька, и с восторженным выражением лиц смотрели старую комедию «Поездка в Сочи». «Я снималась в ней сразу после института», сказала Лидия Матвеевна, наблюдая за немыслимыми кульбитами юной всадницы на серой лошади. Девушка задорно смеялась, лихо щелкала кнутом и была совершенно не похожа на бледную старую даму с темными кругами под глазами, сидевшую в крохотной квартире на третьем этаже. «Я выиграла!» — радостно закричала толстенькая девочка под окном. Она презрительно вздернула нос и, поставив ногу на камень, обтерла листиком лопуха запылившиеся голубые туфельки. Федька сразу вспомнил девчонок-отличниц из своего класса и погрустнел. В школу совершенно не хотелось. И пусть он не нашел таинственную рукопись с крюками, у него никогда еще не было таких интересных каникул. Пройдет всего 2 месяца, и снова наступит 1 сентября, притащив с собой расписание уроков, косые взгляды девчонок и противную кличку «Хомяк». А еще Паву, Ваньку Павлищева, который требует с него долг и с которым придется устраивать разборки. В проходящем мимо дома мальчишки Федьке примерещилось лицо Павлищева с вечно слюнявыми губами. Долговязая фигура в обтянутых джинсах и сутулые плечи были точь-в-точь Ванькины. Только, пожалуй, у Павы не такая круглая голова и совсем другой цвет волос. «Я всегда ненавидела Вадима», — вдруг сказала Лидия Матвеевна, ни к кому не обращаясь. Казалось, что она беседовала сама с собой. Но когда Федька обернулся, то понял, что это не так. Быстрые глаза Лидии Матвеевны скрестились с его взглядом, и она повторила: «Я не взлюбила Вадима с первой встречи и думала, что ничего другого он не заслуживает. Порой его грубость и подлость были совершенно невыносимы, и я не спала ночи, воображая, какие действия должна предпринять против него и какие злые слова сказать ему. Но только сейчас, после примирения, я поняла, что от ненависти хуже всего тому, кто ненавидит. Запомни это, Федор, навсегда запомни. Не впускай в свою душу ненависть. Останови этот злой огонь так, как мы остановили лесной пожар». В задумчивости Лидия Матвеевна скрестила на коленях руки и принялась равномерно раскачиваться из стороны в сторону, как делают при глубоком горе. Казалось, что медленные движения облегчают ей душевную боль, заменяя слова и объяснения. Дед молчал, неловко поглаживая Лидию Матвеевну по плечу, точно так же, как когда-то утешал Федьку, получившего первую в жизни двойку. Отвернувшись к окну, Федька положил руки на теплый подоконник, почувствовав на лице дыхание приближающейся грозы. Вдали над городскими окраинами треснула пополам огромная туча, золотой молнией сверкнув на изломе. Гром грянул раз, два, три, и пошел гулять по небу веселый фейерверк, щедро рассыпая светящиеся брызги. Федька не стал закрывать окно, жадно ловя на лице прохладные капли летнего ливня. Под перестук грома и сверкание молний он думал, и бессвязные обрывки мыслей постепенно собирались воедино, обрастая новым смыслом. Лидия Матвеевна сказала: «Останови огонь, не впуская его в свою душу». Но она имела в виду не простой огонь, выросший из непогашенной спички, а недобрый огонь, выжигающий из человека любовь и доброту. Например, такой огонь зажигался в груди от воспоминаний о Ваньке Павлищеве. Щекам становилось горячо, а кулаки сжимались сами собой, готовые отразить удар и ударить побольнее. Во время ссоры с Юлькой тоже бывало, тлел огонек обиды и ярости. Федьке стало стыдно. Новый удар грома шевельнул створку окна, и Федька увидел в стекле свое отражение с лбом, собранным морщинками от глубоких размышлений. «Остановить огонь! Иногда это в человеческой власти. Надо только очень захотеть, как тогда, когда он шел впереди крестного хода с иконой «Неопалимая Купина». И его душа парила от восторга. Под окном послышался шум машины, и, медленно переваливаясь по разбитому асфальту, к дому подрулила автолавка, припарковавшись на месте смытых ливнем классиков. Отполированный дождем ободранный бок автолавки был таким неприглядным, что Федька решил: на днях надо обязательно уговорить Генку выбрать время съездить за краской. «Кто там приехал?» — спросил дед. «Голубев и Юлька». Дождь неутомимо лупил по крыше, и Юлька с Голубевым не спешили выходить, продолжая о чем-то беседовать между собой. Под бубнеж телевизора Лидия Матвеевна с дедом негромко принялись обсуждать, как и куда перевести Вадима после выписки. «Я поставлю кровать на первом этаже», — говорила Лидия Матвеевна. «Надо только передвинуть мебель». «Я помогу, и мы все сделаем», — немедленно откликнулся дед. И ненадолго Федька почувствовал себя везде лишним. Ему это не понравилось. Он даже слегка надулся, подумывая, чтобы такого умного сказать, чтобы на него обратили внимание. Но как раз в эту минуту дверцы голубевской машины распахнулись, и Юлька с Голубевым пошли к подъезду. На середине пути Юлька подняла голову, глядя на небо, где из тучи медленно вылезало отмытое солнце. «Федя, поставь чайник, пожалуйста», — подсказала Лидия Матвеевна. «Ты ведь здесь, как дома, правда?» «Конечно, правда!» Федька засиял от гордости и по дороге на кухню чуть не уткнулся носом в Юлькино плечо. «Привет, Федька!» — сказала она так, как будто они не виделись пару дней. Гена обещал мне, что покажет нам рукопись своего деда. «Здорово!» Федька мигом забыл про чайник и словно намагниченный потянулся в комнату, где в верхнем ящике стола лежала таинственная тетрадь с надписью «Передавать наследникам рода Голубевых от отца к сыну».